Глава 10. Лабиринт демона. Часть 3. С вами Сато. Слабый человек, который так жаждет солнца. Хотя подземелье прекрасное, если оно в игре. Борьба с насекомыми, лягушками, насекомыми, змеями во влажном сыром подземелье становится утомительной. Мы прошли уже 6 комнат, но так и не встретили ни одного живого человека. Хотя нам встречались несколько трупов. Хозяин, мы закончили вытаскивать магическое ядро. Хорошо, давайте сделаем перерыв. Лиза и другие, сделав глоток, передали друг другу бутылку воды. Прежде чем я заметил их обращение, ко мне сменилось с господина хозяин. Так как им кажется, так легче, я не придал этому значения. Лиза уронила бутылку воды, вода разлилась из упавшей бутылки. «А, я прошу прощения, хозяин!» Лиза отчаянно подняла бутылку воды, ее руки, кажется, дрожат. Если подумать, точность бросков ко мне по чьей-то и в прошлой битве тоже была плохой. «Ты устала?» «Мне очень жаль. Я разлила драгоценную воду. Пожалуйста, накажите меня каким угодно способом». «Ты преувеличиваешь». «Нет, Лиза, кажется, всерьез думает так». «Лиза, мы можем просто добыть еще воды. Что важнее, твое тело в порядке?» «Мне очень жаль. Я с недавнего времени чувствую тяжесть. Я попыталась пошевелить конечностями, но они еле двигаются с места». Почиитама пьют воду, безжизненно лежа на земле. Проверив их статус, я не нашел каких-либо отклонений. Они, наверное, просто устали. Перерыв отменен, вместо этого давайте полноценно отдохнем. Я поднял Почиитаму на руки и напоил их водой. Я разделил жареный сладкий картофель на троих. Они выглядят очень сонными, но, наверное, потому что они голодны. У них осталось немного сил поесть. Как закончите есть, поспите 3 часа. Почиитама уснули, используя мои ноги как подушки. Лиза робко свернулась в клубок чуть поотдаль. Когда трое крепко уснули, я проверил их статус. Значение характеристик увеличивается на 1 каждые 10 минут, возвращаясь к своим исходным значениям. После 2 часов отдыха навыки серого цвета стали белыми. Говоря о навыках, если они будут повышать свой уровень, то их количество навыков увеличится, да? Они не получают навык, просто делая что-то. Видимо, улучшение с повышением уровня можно применить после сна. Это прямо как в шедеврах классических лабиринтов. Страшно взрослеть, если ты не в сарае. После этого мы прошли еще несколько комнат. Если судить по прошлому, то предел, после которого нам понадобится отдых, составляет примерно 3 уровня. Значит, мы должны будем отдохнуть, пройдя еще 2 комнаты. Стойте! Редко, когда Тама предупреждает о чем-то, не будучи вялой, но впереди никакого врага не видно. Что-то не так? Земля странная. Она ответила с вопросом, с землей что-то не так, но она не знает, что именно. Я тщательно посмотрел на пол. Его текстура немного выглядит по-другому, хотя цвет не отличается. Прежде чем я смог понять, в чем различие, появилась подсказка с надписью «Ловушка». «Вытягивание жизни». Точно, это лабиринт, и здесь должны быть ловушки. Я забыл об этом, потому что нам еще ни одна не попадалась. Молодец, Тама, там ловушка. Я погладил Таму по голове и кошачьим ушком. Я сказал им отступить и попробовал бросить камень в ловушку, но она не сработала. Судя по названию ловушки, по-видимому, она реагирует только на живых существ. Так как я не знаю размер ловушки, я не могу быть уверенным, сможем ли мы спокойно пройти по краю прохода. Я даже не буду думать об этом, чтобы сказать зверодевочкам наступить на нее. В следующей комнате были крысы. Я постараюсь заманить их сюда камнями. Я бросил 3 камня подряд. Крысы идут. Когда Почи предупредила нас, я сказал девочкам отступить. Крысы здесь 10 уровня и слабее, но они нападают группой. Поскольку я не уверен, могут ли они прорваться через ловушку или нет, нужно отойти на некоторое расстояние. Крысы были пойманы в черные искры, далеко от места расположения ловушки. В конце концов, все 3 крысы были пойманы в отдельных местах. Кажется, ловушки разбросаны по всему участку прохода. Так ловушка может заново включиться. Мы не забрали магические ядра крыс. Я сразу же распределил очки в навык обнаружения ловушек и активировал его. Лиза изо всех сил вонзила копье в рот гигантской лягушки. Затем Почи и Тама прыгнули с противоположных сторон на голову лягушки и добили ее кинжалами. Хорошо, вы справились. Да. Нанодесу. Я поздравил их с первым собственноручным убитым монстром. Так как лягушка была только 10 уровня и с одним лишь навыком удержания языком, я попробовал позволить девочкам убить ее самим, и они отлично справились. В конце концов, боевая мощь зверолюдей выше, чем у человека того же уровня. Комната, в которой мы находимся, в 3 раза шире, чем любая другая предыдущая комната. Есть вероятность появления большого количества врагов в этом просторном месте, но я не чувствую никаких признаков монстров. На краю комнаты стоял дом. Крыша чисто срезана надвое. Вероятно, он был поглощен во время создания лабиринта. К сожалению, на радаре не было признаков людей. Лиза разглядывала лягушку. Почиитама сторожили вход. Похоже, на этот раз настала очередь Лизы разделывать. Поскольку у них есть навыки, я назначил очередность. Почиитама, «Давайте проверим этот дом. Следуйте за мной». Я пошел к дому с ними двумя. В доме не было никаких трупов, но зато было много вещей. Видимо, это был дом богатого человека. Два декоративных коротких меча неожиданно имели приличную силу атаки. Когда я проверил его навыки оценки, за картиной предсказуемо нашелся потайной сейф. Я сорвал замок магическим пистолетом и проверил содержимое. Кроме мешка с золотом и ювелирными изделиями, внутри также был магический ингредиент под названием «Драконий порошок». Владельцем дома был алхимик. Мы собрали немного ювелирных изделий, но оставили большие вещи, такие как статуи или другие предметы позади. Среди работ было несколько чучел на пьедесталах. Хотя меня не очень-то это волнует, но интересно, они что, были в процессе создания? Я хотел бы увидеть процесс создания чучел фэнтезийных животных. На кухне нашелся магический предмет воспламенения – палочка труд. Кроме этого единственного магического предмета, мы положили в сумку сковороду, кастрюлю и посуду на четверых человек. Так как я могу получить воду из водяного кувшина в любое время, а здесь есть много небольших бутылок с водой, я налил внутрь них масло, чтобы сделать самодельные коктейли Молотова, и положил их в хранилище. Вот, сыры и сушеное мясо! В рухнущем ящике лежали большой хлеб, три куска сыра и немного сушеного мяса. Убедившись с помощью подсказки, что они не испорчены, я нарезал небольшие кусочки для Почи и Тамы. «Остатки съедим вместе с Лизой». «Да, вкусно». Я передал сумку с едой Таме, а сумку с аксессуарами и оружием отдал Почи. «Сам я держу кувшин воды и бадью. Мы вышли из дома». Когда мы вышли, Лиза уже закончила вытаскивать магическое ядро. «Хозяин, у меня есть просьба. Можно мне зажечь огонь?» «Огонь под землей? Причина?» Лиза немного колебалась. «Ну, я хотела поесть мясо лягушки. Мне очень жаль. Тебе не нужно извиняться. Но ее безопасно есть?» «Да, все нормально. Я разделывала и ела похожих лягушек давным-давно. У них есть внутренние органы с ядом, но если мы не будем их трогать, все будет нормально. Но если пожарить мясо, есть шанс отравиться». «Ну, даже если это подземелье, здесь есть поток воздуха, и мы уже немного поднялись к поверхности, поэтому можно и не беспокоиться о недостатке кислорода». «Хорошо, я разрешаю». Лиза указала Почи и Таме отрезать ноги лягушки. В это время она вынула дрова и лучины и подготовила их. Понятно, вот почему она собирала дрова в каждой комнате. Я остановил Лизу, когда она хотела использовать кремень, чтобы зажечь огонь, и использовал магический предмет воспламенения. Я отдал Лизе сковороду и посуду, взятую из дома. Вскоре Тама и Почи держали мясо над своими головами. Мясо... Интересно, они выглядят даже счастливее, чем ранее сушеным мясом. Лиза, нарезав мясо на куски, положила их на сковороду. Она воткнула испеченное мясо на вертел и отдала его мне. «Мне съесть это?» «Спасибо, Лиза». Я морально подготовился и съел его. Вкус немного похож на курятину, но, честно говоря, не хватает вкуса. Но ничего не поделаешь, у нас нет никаких приправ или соли. Хлопотно возвращаться в тот дом только для поиска приправы. Три человека смотрели, как я ем. Ах да, они ждут разрешения. Хватит на меня смотреть, ешьте. Если вы не будете есть и отдыхать, мы не сможем выбраться из лабиринта. Получив разрешение, Почи и Тама начали есть мясо со сковородки. Лиза не только жарила мясо, но и не забыла сама есть. Я смотрю на них, в то же время слегка поджаривая черный хлеб, сыр и сушеное мясо, чтобы съесть их. После того, как мы повторяли разделку приготовления и употребления пищи в течение 30 минут, банкет закончился только когда закончились дрова. Как предложила Лиза, я обернул кусок мяса в ткань и положил его в сумку на всякий случай. Если мы продолжим как прежде, они устанут после 2-3 сражений, поэтому мы отдохнем на полную катушку. Я позволил зверодевочкам искупаться в бадье, дал им новую одежду, чтобы переодеться, и позволил им поспать с одеялом. Хотя они скоро испачкаются в бою, но разве вы не чувствуете себя лучше, когда спите в чистой одежде?